Заблуждение предпринимателей. В США вероятность выживания мелких предприятий в течение 5 лет составляет 35%. Однако многие, открывая собственное дело, думают, что эта статистика к ним не относится. Обзор показал, что американские предприниматели верят в развитие бизнеса. Средние оценки шансов на успех любого предприятия, подобного вашему, составляют 60%, что почти вдвое превышает существующее соотношение. Ошибка становится заметнее, когда люди оценивают перспективы собственного предприятия. 81% предпринимателей с вероятностью 7 к 10 уверены в успехе, а 33% вообще отрицают возможность неудачи. Подобные заблуждения вряд ли кого-то удивят. Беря интервью у владелицы нового ресторана, разве вы ждете от нее предположения о скором банкротстве или сомнений в собственных способностях ресторатора? Однако стоило бы поинтересоваться, согласилась бы она вкладывать деньги и время в свое предприятие, если бы изучила статистику по данной отрасли? Учла бы она эти данные, принимая свое решение? Ведь 60% новых ресторанов закрываются в течение 3 лет. Едва ли ее посещала мысль взглянуть на все со стороны. Одна из выгод оптимистического темперамента заключается в том, что он побуждает стойко преодолевать препятствия. Правда, стойкость может быть затратной. Впечатляющая серия экспериментов Томаса Астебро помогает понять, что происходит, когда оптимист получает дурное известие. Для исследования Астебро использовал данные канадской программы помощи изобретателям, в которой разработчику за небольшой взнос предоставляют объективную оценку коммерческой применимости изобретения. Для этого его тщательно оценивают по 37 критериям, как то необходимость в продукте, стоимость производства, динамика спроса и так далее. Затем аналитики подытоживают результаты по буквенной шкале, где D или E означают неуспех. Такой прогноз получают более 70% рассматриваемых изобретений. Неприятный вердикт, как правило, удивительно точен. Только 5 из 411 проектов с низкой оценкой впоследствии были запущены в производство, и ни один не получил коммерческого признания. После удручающих вестей примерно половина изобретателей бросала работу над проектом, но 47% продолжали его продвигать, даже узнав, что он безнадежен. В среднем эти упорствующие или неисправимые личности удваивали затраты, прежде чем окончательно сдаться. Что немаловажно, такое упорство относительно распространено среди изобретателей со сравнительно высоким уровнем оптимизма. При этом, согласно проведенным опросам, уровень оптимизма изобретателей в среднем выше уровня оптимизма населения. В целом, доход от частных изобретений невелик, меньше дохода от прямых инвестиций и инвестиций в ценные бумаги с высоким уровнем риска. Если смотреть еще шире, финансовые выгоды от занятий собственным бизнесом невелики. При той же квалификации люди достигают больших прибылей, продавая свои умения работодателям. Факты свидетельствуют, что оптимизм вездесущ, неискореним и затратен. Психологи подтвердили. Многие искренне считают, что превосходят других по наиболее желанным качествам. В условиях эксперимента испытуемые даже готовы поставить на это небольшие суммы денег. Конечно, на рынке вера в собственное превосходство может иметь значительные последствия. Главы крупных компаний порой рискуют очень многим при проведении дорогостоящих слияний и поглощений. Действуя из ошибочных убеждений, будто распорядятся активами другой компании лучше, чем ее прежние владельцы. Фондовая биржа часто реагирует понижением рейтинга фирмы-приобретателя, поскольку, как показывает опыт, попытки интеграции крупных фирм чаще оканчиваются неудачей, чем успехом. Для объяснения бессмысленных поглощений была выдвинута гипотеза высокомерия. Согласно ей, руководство фирмы-приобретателя попросту менее компетентно, чем ему кажется. Экономисты Ульрика Мальмендир и Джеффри Тейт опознают оптимистично настроенных директоров по числу акций компаний, принадлежащих им лично. Исследователи также показали, что крайне оптимистичные лидеры склонны к излишнему риску. выкупают, а не размещают акции компании. Чаще других переплачивают приобретаемым компаниям и идут на поглощение с падением рейтинга. Что примечательно, слияние негативнее сказывается на активах компании-приобретателя, если, по меркам авторов, директор излишне оптимистичен. Очевидно, что фондовая биржа способна выявлять таких сверхоптимистичных руководителей. Это наблюдение избавляет руководство от одной вины, но вменяет другую. Директора, заключая ошибочные сделки, делают это не потому, что с легкостью рискуют чужими деньгами. Наоборот, они принимают на себя больший риск, когда им самим есть что терять. Ущерб, причиняемый сверхуверенными в себе руководителями, усугубляется, когда деловая пресса называет их знаменитостями. Из этого следует, что престижные упоминания руководителей в прессе дорого обходятся акционерам. Как пишут авторы, у компаний, возглавляемых расхваленными в СМИ директорами, страдают и производственные показатели, и биржевая стоимость акций. Впоследствии такие директора, получая щедрое жалование, часто находят себе занятия, не связанные с деятельностью компании. Пишут книги, занимают места в советах директоров других фирм, а зачастую и творчески подходят к составлению финансовой отчетности. Много лет назад мы с женой отправились в отпуск на остров Ванкувер и подыскивали, где остановиться. Нам приглянулся симпатичный, но пустующий мотель посреди леса на неезженной дороге. Его владельцы, милая молодая пара, охотно поделились своей историей. Когда-то они были учителями в провинции Альберта, а потом решили заняться новым делом. На все сбережения купили мотель, построенный десятилетием раньше. Они сказали нам, без всякой иронии или задней мысли, что приобретение обошлось недорого, так как 6 или 7 прежних владельцев не сумели им распорядиться. Далее хозяева поведали о своих планах получить заем, чтобы сделать заведение более привлекательным, пристроить к нему ресторан. Они даже не подумали объяснить, почему понадеялись на успех там, где 6 или 7 до них потерпели поражение. Видимо, определенное удальство и оптимизм присущи всем деловым людям, будь то директор крупной фирмы или владелец мотеля. Оптимистичное принятие рисков бизнесменами, несомненно, сказывается на экономической динамике капиталистического общества, даже если большинство рискующих в итоге терпят неудачи. Однако Марта Коэльо из Лондонской школы экономики доказала, что обращение владельцев малого бизнеса к властям с просьбой поддержать сомнительное решение приводит к политическим сложностям. Стоит ли правительству предоставлять суды будущим предпринимателям, которые, скорее всего, обанкротятся через год-другой? Многие поведенческие экономисты согласны с либертариански-патерналистскими методами, направленными на избыточную стимуляцию роста нормы сбережений. Вопрос о том, как власти должны поддерживать малый бизнес и должны ли вообще, остается пока без удовлетворительного ответа.